Наша с тобой ночь стала началом будущих отношений. Прогуливаясь ночью по городу, я и не думал, что встречу девушку, которая захватит мое сердце. Хотя первое впечатление было отнюдь не влюбленным. Веселая, наглая, громкая, в конце концов. Эта дамочка выделялась на фоне одиноких пустых улиц. Не влезть в ее проблему я не мог. Мужское достоинство не позволило пройти мимо. Однако, если бы знал, что будет дальше... А хотя, кому я вру, поступил бы так же. Глава первая. Блуждая по улице без всякой цели и просто наслаждаясь прохладным ветерком и тишиной, услышал женский голос. Не сказать, что писклявый, скорее веселый. Да, именно. Владелица голоса явно была пьяна, и я не ошибся. Стоило зайти за поворот, как заметил красотку, прижатую к стене. Короткие, выкрашенные в красные волосы, довольно откровенная блуза с большим вырезом, такая же короткая юбка. В руках пакет с бутылками. Видимо, закупилась, чтобы и дальше веселиться. Но случилось неожиданное. Ее окружили три парня. Такие же пьяные, задорные, готовые на все. «Эй, ну хорош ломаться, пошли с нами», — базарил первый. «Да, не знаю, куда идешь, но у нас на вечеринке явно веселее. Да и такая красотка лишней точно не будет», — добавлял второй. «Парни, вы все очень милые, но меня ждут друзья, так что...» «Подождут», — рассмеялся третий. «Давай, посидишь с нами полчасика и побежишь к своим. Я не...» «Все нормально», — подошел ближе и влез в разговор. «Конечно, здравомыслящий человек дважды подумает в подобной ситуации. Хорошо, что полжизни спортом занимаюсь. Меня подобные личности никогда не пугали. С виду обычные пацаны лет 20, да и девушка не старше, скорее даже младше. Пусть выглядит она сексуально, но еще молодая. Да уж, говорю так, а самому только 24». Заметив меня, девушка с красными волосами заулыбалась, почувствовав вкус свободы, словно поверила в меня. «Э, ты еще кто?» — рявкнул первый. Он подошел ближе ко мне и тыкнул пальцем в плечо. Вот и первый сигнал. «Я ее знакомый. Заждались, вот и пришел проверить. А вы кто такие?» «А мы ее забираем», — усмехнулся второй, также подойдя ближе. Довольно быстро меня окружили, усмехаясь. Ну, видимо, драки не избежать. Переглянувшись с девушкой, что теперь уже боялась продолжения, подмигнул ей с улыбкой и быстрым ударом все к первому в челюсть. Он полетел на асфальт, отключившись. Второй, его дружок, замахнулся, но получил туда же локтем, отринув. Третий так и вовсе попытался схватить, но я легко вырвался и врезал в живот. Второй удар коленом в лицо отключил его. Последний из компании, сделав несколько шагов назад, замахал руками. «Эй, пацан, спокойно! Мы ж так, шутили просто!» «Вали отсюда и дружков своих забирай!» «Да, да, понял!» Он попытался привести их в чувство, а как поднялись на ноги, быстренько свалили, свернув в ближайший переулок. Я же переглянулся с девушкой. Хотел уже что-то сказать, но она обняла меня, слегка стукнув пакетом по ноге и чмокнула в щеку. «Спасибо. Как зовут моего героя?» «Макс». «А я Марго. Или просто Рита. Но лучше Марго». «Приятно, Марго. Тебе куда? Далеко? Может, проводить?» «О, а давай ты пойдешь со мной?» «А?» «Мы с друзьями вечеринку устроили. Выпустились недавно из института». «Серьезно? Ты институт закончила? Тебе сколько?» 24. «Я думал, лет 18». Марго покраснела и лишь крепче прижалась. «Ну так что, составишь мне компанию, герой?» «Я, ну...» «Не отказывайся, прошу. Все там с парнями, а я как дура одна. Давай, выпьешь на халяву, расслабишься, поболтаем». Девушка провела пальцем мне по груди, кокетливо улыбнувшись. «Ну хорошо, я не помешаю?» «Нет, я очень рада, что ты сопроводишь меня, Максик». «Максик?» Жила Рита в новостройке на самом верхнем этаже. Мы прошли с километр, а уже потом поднялись и встали у двери. Открыв ее своим ключом, Марго проводила внутрь, заперевшись. Надо сказать, народец нехило так стих, заметив неизвестного. Три парня даже встали перед дамами, ожидая чего угодно. Но Марго пришла на выручку. Она вылетела вперед и, показав пакет с кучей алкоголя, добавила. «Дорогие мои, это Макс. Ко мне три придурка пристали, а он, представляете, раскидал их всех в одиночку. Мужик!» Ко мне подошел один из парней, протянул руку и ухмыльнулся. «Да, мужик, не поспоришь. Ты прости, Макс, что наша Ритка проблем доставила. Предлагали ей с нами идти, но она уперлась и сбежала одна. Она у вас необычная», — выдал, ответив на рукопожатие. «Да, вроде того. А еще хирург будущий». «Хирург? Вы все из медицинского?» «О, смотрю, уже рассказала о поводе». «Да, только закончили учебу. Так что давай, располагайся. Друг Ритки — наш друг. Пойдем выпьем за знакомство». Глава вторая. Вечеринка выдалась на славу. В огромной трехкомнатной квартире находилось человек 20. Причем одна из комнат была закрыта. Все собрались в квартире Марго, и закрытой была ее личная комната для отдыха. Туда девушка никого не пускала. Мы пили, веселились. Я успел со многими познакомиться. За три часа ко мне даже приставали. Четыре девушки из компании были свободны. Все как на подбор. Красавицы с большими грудями в откровенных нарядах. Одна из них так и вовсе разгуливала по дому в нижнем белье, перепила и забыла обо всем. Но никто ей ничего не говорил. Все они были однокурсниками. Короче, лучшие друзья. Сделав очередной глоток из кружки, ощутил нежное прикосновение со спины. Марго уселась сзади и, обняв меня, слегка куснула в плечо, хихикнув. «Эй, Максик, я тут подумала, может, поболтаем?» «Ну давай, что тебе?» «Нет, милый мой, здесь очень шумно. Пошли за мной». «А, хочешь уединиться?» «Вроде того. Пойдем». Взяв меня за руку, девушка потащила в ту самую закрытую комнату. Некоторые из компаний даже зашушукались, хихикая. Сразу было ясно, куда мы идем и зачем. Уже через минуту девушка опрокинула меня на кровать, облизнувшись. «Ну что, Максим, поболтаем?» «Ты уверена, что хочешь говорить?» «Меня интересует язык тела, милый. Все же он самый правдивый». Схватившись за уголки блузы, девушка скинула ее, а после расстегнула лямки лифчика, оголив большую сексуальную грудь. Соски уже возбудились, затвердев. Марго подошла ко мне ближе и, забравшись сверху, начала страстный поцелуй. Я и не понял, как член в штанах начал оттягивать ткань, а вот девушка почувствовала это, хихикнув. Она тут же взялась за ремень. «Что, так сильно нравлюсь?» «Ты сексуальная». «О, милый, а ты за словом в карман не лезешь. Мне нравятся уверенные в себе парни». «Поменьше болтай, Марго». «Поняла». Стянув с меня штаны и опустившись ниже, девушка обхватила член рукой, начав его лизать, а затем и сосать. Возбуждение ударило в голову. По телу прошлась волна наслаждения. Ласковый женский язычок обрабатывал каждый сантиметр, отчего член подрагивал все сильнее. Это продолжалось недолго. Приподнявшись, она задрала юбку и сдвинула ткань трусиков, а после уселась на меня, тут же впустив член внутрь. Издав тихий стон, Марго запрокинула голову и зажмурилась. Внутри нее так жарко и узко. Я тут же испытал нечто восхитительное. «Ох, какой большой! Но этого мне мало, милый!» Начав медленно двигаться, Марго наращивала темп. Она скакала на мне, двигая бедрами. Каждое движение возбуждало все сильнее. Член внутри сковывало, девушка сжимала его своей промежностью, продолжая стонать. Она быстро перестала сдерживаться. В квартире играла громкая музыка, поэтому вряд ли кто-то слышал ее ласковый голосок. «Как же хорошо! Ах, Максик, ты лучший! Ах, я хочу еще! Ах! Скоро, скоро кон... Ах!» Положив руки на женскую талию, сам приподнялся, отчего член вошел глубже. Марго вскрикнула, тут же опустившись мне на грудь. Ее влагалище сжалось. Девушка мгновенно кончила, тяжело дыша. Она все еще не сдавалась, а потому уже через мгновение продолжила свою игру. Ее бедра начали двигаться быстрее. Член входил и выходил. Хлюпающие звуки и легкие шлепки заполнили комнату, разбавляя томные вздохи и стоны красотки. Грудь подпрыгивала с каждым движением. В один момент я и сам ощутил, что скоро силы покинут. Член начал пульсировать сильнее. Марго, ощутив это внутри себя, ухмыльнулась, вновь вогнав на всю длину. «Что, милый, ах, на пределе?» «Не отвлекайся». «Да, выпусти все в меня. Ах, хочу ощутить это. Ах». «Ох, зря ты это сказала, милая моя». Ухватившись за бедра, резко перевернул Марго и уложил на кровать. Сам же оказался сверху. Вновь войдя на всю длину, заставил девушку издать пронзительный стон, который, как показалось, даже музыку на заднем плане заглушил. Ну и плевать, если нас кто услышал, пусть завидуют. Ускорившись, начал вгонять все быстрее. Марго стонала громче и громче. Ее влагалище сжималось, сдавливало меня. Какие же прекрасные ощущения! «Марго, я сейчас...» «Да, ах, да, все, все в меня, ах!» Так и случилось. Не выдержав, вогнал на всю длину, уперевшись в матку. Голова вздрогнула, жаркое семя залило красотку до основания. Она выгнулась, задергала ногами, сомкнула губы и простонала, что было сил, а после расслабилась, выдохнув. «Как же хорошо, Боже!» «Ты уверена, что стоило?» «Максик, милый, расслабься». Коснувшись моей щеки, она вытянула губки и зажмурилась. Не став тянуть, приблизился, начав очередной поцелуй. «Незабываемый вечер, что тут скажешь?» Глава третья. Вечеринка продолжалась часов до 5 утра, а затем все как один уснули. Мы с Марго развлекались довольно долго. Одного раза не хватило. Девушка пообещала, что в следующий раз откроет для меня дырочку повыше. Это завлекло. Интересно, она вообще вспомнит о нашей ночи? Я проснулся часов 7. В доме царила тишина. Приподнявшись в постели, осмотрелся. Лежу голый под красным одеялом в комнате Марго. Сама девушка рядом, прижимается своей грудью ко мне и мило посапывает. Кто бы мог подумать, что моя прогулка по городу закончится вот так. Зевнув и решив еще поспать, не специально разбудил красотку. Она приоткрыла глазки и также зевнув, взглянула на меня, тут же заулыбавшись. «Доброе утро, милый». «Прости, разбудил». «Все хорошо. Правда, я не выспалась». Издала она тихий смешок, сильнее прижавшись ко мне и мурлыкнув. «Во сколько мы легли?» «Часов 6». «Ох, даже не хочу спрашивать, сколько времени». «Да, не стоит. Послушай». «Максик, ты же не прервешь со мной общение после этой ночи?» Она задала свой вопрос, глядя на меня с все еще стеклянными, но даже слегка испуганными глазками. Улыбнувшись, приблизился и поцеловал красотку. Марго отдалась поцелую, обхватив мою шею. Как мы закончили, ответил. «Не прерву. Смотри, сама не пожалей. Я подобные вечеринки не очень люблю». «Я тоже. Мы редко собираемся. Ты не подумай, Максик, я очень серьезная девушка и хочу и дальше с тобой общаться. Может...» «Сходим на свидание?» «А? На свидание?» «Да». «С радостью, милый». Вот так и началась моя новая жизнь с будущим хирургом. Обычная прогулка изменила наши жизни. Интересно, что будет дальше?»